то страха неизвестности, тоже по-детски острого и необъяснимого. Получив, наконец, по факсу полную информацию, Гелий, несмотря на поздний час, отправился к генералу Непотягову в район города Апрелевска, где старик получил хороший сельский дом от государства вместе с пенсией и новым именем. Конечно, в первую очередь руководствовался местью. Любопытно было глянуть на физиономию генерала от сельской механизации, когда тот станет рассматривать фотографию в черной рясе с приложенной справкой. Однако вместе с тем, осваивающий азы астрального анализа, новый начальник центра интуитивно тянулся к старому и опытному в этих делах человеку. Чтобы, доказав свои способности неожиданным розыском пропавшего ясновидца-подводника, найти себе и соратника в лице Непотягова. Повертится, поворчит, и все равно никуда не денется, потому что ушел из центра не по своей воле, а был отсажен от любимого занятия, как дитя от груди. Генерал и правда мастерил книжные полки во всю стену и топил стружками высокий мраморный камин с узорной решеткой и занавесом из цепей, чтобы не вылетали угли. Странно, но не удивился позднему гостю и встретил так, словно давно поджидал Гелия. На журнальном самодельном столике возле камина стояла в тарелках нехитрая закуска и литровая бутылка хорошей импортной водки, на четверть уже отпитая. Должно быть, Непотягов от скуки, время от времени выпивал по рюмке, что, впрочем, и сделал сразу же после того, как Карагод перешагнул порог и поздоровался. «Ну, что хорошего скажешь?» — спросил он, закусывая мясистым свежим помидором, присесть пока не приглашал. «Если приехал сказать, что Союз сегодня ночью развалит, так это я знаю. Слетелись вороны добычу делить. Потом рыжие лисы сбегутся добычу выманивать». В его предвидении не было ничего странного. Когда-то слухач предсказал развитие событий и судьбу первого и последнего президента СССР, назвав дату окончания царствования и точную схему его низложения. Правда, выразил это иносказательно, заявив примерно так же, как сейчас генерал, что-то про ворону, сыр и хитрую лису, как у великого баснописца. «Ничем ты меня не удивишь, парень!» — продолжал Непотягов, доживав помидор и набрав в рот мелких гвоздей из хрустальной пепельницы. «Но что смотришь? Садись, выпить хочешь, наливай и пей, помяни империю. Все-таки фашисту хребет сломали, в космос вырвались. Этим подросткам спуску не давали». «Каким подросткам?» — машинально спросил Гелий, вспомнив навязчивые идеи матки по поводу детей. «Неужели и генерал заговаривается?» «Ну, у нас сейчас один подростковый народ на земле. Одна страна с ребячим сознанием. Североамериканские Штаты». «Почему с ребячьим? С каким же еще?» 200 лет государству. И то из них добрая сотня полного беззакония. Шпана. Подростковая психология. Вчерашние рабы и уголовники, вырвавшиеся из-под хозяйской опеки. Поставили каменную бабу с факелом, назвали свободой, и теперь на нее молятся».